Я увижу его немедленно, сир Джорах. После мрака шатра свет снаружи показался ей ослепительным. Солнце проливало расплавленное золото на обожженную и бесплодную землю. Служанки ожидали Дэни с фруктами, вином и водой. А Чхога шагнул вперед, чтобы помочь сиру Джораху поддержать ее. Ага и Ракхара стояли позади. Сверкающий под солнцем песок мешал ей смотреть. И Дэни подняла руку, прикрывая глаза. Вокруг неровного кострища бродили несколько дюжин лошадей, тщетно пытавшихся отыскать хоть какой-нибудь травы. За ними стояли редкие шатры. Небольшая группа детей собиралась поглазеть на нее. Женщины занимались работой. Старцы усталыми глазами разглядывали синее небо, отмахиваясь от кровавых мух. Она сумела насчитать сотню людей, не более. Там, где стояли остальные 40 тысяч. Лишь поднимая пыль, гулял ветер. «Кхаласар Дрога ушел», — сказала она. «Кхал, который не способен ехать на коне, больше не кхал», — ответил Кхога. «Дотракийцы следуют только за сильным», — добавил сир Джорах. «Прости, принцесса, их нельзя было удержать. Первым уехал Каапона, он назвал себя Кхалом Пона, и многие последовали за ним. Чхака последовал его примеру. Остальные бежали тайно, ночь за ночью, большими и малыми группами. Теперь на месте прежнего Кхаласара Дрога в Дотракийском море появилась дюжина новых кхаласаров. «А с нами остались старые», — сказал Ага. «Испуганные, слабые и больные. И мы, присягнувшие. Мы остаемся». «Они увели стада Кхаладрога к Халисе», — сказал Ракхара. «Нас было мало, и мы не смогли остановить их. Сильный вправе отбирать у слабого. Они увели с собой и рабов, твоих и Кхала, но все же кое-кого оставили». «А Яраих?» — спросила Дэнни, вспомнив ту испуганную девушку, которую спасла у стен города ягнячих людей. «Ее забрал мага? Теперь он кровный наездник Кхала Чхако», — сказал Чхога. «Он брал ее так и эдак, а потом отдал своему Кхалу. А Чхака отдал своим кровным. Их было 6. Потешившись, они перерезали ей горло к Халисе». «Так было ей суждено, к Халисе», — сказал Ага. «Если я оглянусь, то пропаду». «Жестокая судьба», — проговорила Дэнни. «И все же не столь жестокая, как та, что ожидает мага». «Обещаю вам, перед богами старыми и новыми, перед богами конного и ягнячьего народа, перед всяким живым богом, клянусь в этом матерью гор и чревом мира, я потешусь над ними так, что мага и Качхака будут молить о том милосердии, которое они дали Яраих». Дотракийцы неуверенно переглянулись. «К Халисе», — принялась объяснять служанка Ири, словно бы обращаясь к ребенку. «Кочхака теперь Кхал. Он правит 20 тысячами всадников». Она подняла голову. «А я? Дейнерис Бурерожденная. Дейнерис из дома Таргариенов. Наследница Эйегона Завоевателя, Мэйегора Жестокого и старой Валирии. Я дочь дракона и клянусь перед вами, что этим людям суждена жестокая смерть. А теперь проведите меня к Халу Дрога». Он лежал на голой ржавой земле, глядя на солнце. Дюжина кровавых мух ползала по его телу, но Кхал не замечал их. Дэнни отогнала насекомых и встала на колени возле мужа. Глаза друга были широко открыты, но он не видел ее. И Дэнни сразу поняла, что Кхал слеп. Она прошептала его имя, но он не услышал. Рана на груди зажила, оставив ужасный серо-желтый шрам. «А что он делает здесь, на солнце?» — спросила она. «Похоже, ему нравится тепло, принцесса», — проговорил сир Джорах. «Глаза Кхала следуют за солнцем, хотя он его не видит.